Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я. И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Где цвел, когда, какой весною, и долго ль цвел, и сорван кем, чужой, знакомый ли рукою, и положен сюда, зачем? На память нежного ль свиданья или разлуки роковой, или одинокого гулянья в тиши полей, в тени лесной, и жив ли тот, и та жива ли, и нынче где их уголок, или уже они увяли, как сей неведомый цветок?